Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Доброй ночи всем, кто остался холостым и хочет сегодня рассказать нам по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Почему же все-таки это происходит? Я почему-то всегда вспоминаю прекрасную картину Гоголя, такую очень русскую, да, счастлив путник, который после длинной скучной дороги с ее холодами, с лякотью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами, видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут перед ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей, и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями властными, истребить все-все-все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку. Таков приговор Гоголя. И, конечно, это приговор в том числе самому себе. Поэтому я сегодня эту замечательную цитату и вспоминаю. Мы сегодня договорились, ну, как бы чуть-чуть сменить тему и поговорить не только о холостяках, но и о холостячках. Было и есть в русском языке такое понятие «старая дева». А что мы имеем в виду, когда произносим эти слова? Почему столько женщин у нас в разном смысле этого слова остается в старых девах? Кто она такая, старая дева? И чем она отличается просто от одинокой женщины или вот от этого нового и непривычного раньше слова «холостячка»? Вот это вот главная тема сегодняшней передачи. И, конечно, как всегда, мы ориентируемся в первую очередь на вас. Что вы думаете по этому поводу? Что происходит в первую очередь с женщинами, которые так на всю жизнь остаются незамужними, остаются порой или очень часто девственными? Что имеет в виду это слово как метафора? 495-956-1514, постоянный телефон прямого эфира Радио России. Среди холостых женщин, среди певиц и актрис богатейшее существует поле для выбора. Но все-таки я выбрал голос не очень для нас привычный, очень интересный. Это голос Вирджинии Родригес. Вирджиния Родригес – певица из Сальвадора. И именно сочетание в ее голосе претензий народной музыки, причем смеси народной африканской музыки и бразильской музыки, с такой оперной манерой петь, подумалось нам, что и подскажет, в конце концов, какие-то ответы. Тем более, ну, во всяком случае, по утверждениям тех, кто брал интервью у Вирджинии Родригес, она до сих пор девственна. say si. Nego era moço e a vida não tinha sido pra mim. Mas esse tempo passou e essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor nego velho, tem pena de ter se acabado. Esse corpo cansado. Серебряные нити. Итак, холостяк и старая дева. Вот тема сегодняшнего эфира в программе «Серебряные нити». Доброй ночи, Елена. Елена. Да, я слушаю. Здравствуйте, мы вас слушаем. Мне 34 года. Можно сказать, старая дева, да? Я не Так, мне кажется, можно и в 22 сказать старая дева, если захотеть. Да. Какая же вы старая, простите? Ну, тем не менее. Я была бы очень довольна своим положением, если бы не окружающие, которые, вот, понимаете, начинают травлю. В первую очередь это мужчины, потому что они и женщины пропадают вообще-то, опускаются очень. А потом женщины, которые везут на себе своих урода, и им хочется, чтобы все такие были, как они, понимаете? Они терпят извращения от своих мужей, и всевозможные унижения, и вот это бесконечное, то, что они сидят на своих, на шеях этих жен. Жены обрабатывают их, стирают, готовят, покупают, убирают квартиру. Это лошадь, нужно быть стальной лошадью. Нужно иметь огромное здоровье, чтобы быть примерно женой. Если муж, конечно, не очень богатый человек, который может все это как-то ее поддерживать, нанимать там рабочих из зари, чтобы они убирали, чтобы они привозили ей на машине продукты и так далее. А так это непосильная нагрузка для женщины. Понимаете? Лично я так считаю. Однако, разрешите с вами и согласиться, и не согласиться. Вот мне иногда кажется, что вот такого рода разговоры они возникают потому, что представление о браке, оно создается как некое теоретическое мировоззрение. Вот так вот скорее, уж простите, теоретически, чем практически. На самом деле, особенно что касается, для меня вы женщина молодая, и особенно что касается современных молодых семей вашего возраста и моложе, то, насколько я знаю, все уже давно не так. И, в общем, разве что меньшинство ныне заключаемых браков рассчитано на то, что женщина будет вести груз. В общем, сегодня стараются соблюдать паритетные отношения. Я бы сказал, что все больше и больше, мы это знаем, обсуждали здесь, в серебряных нитях, растет тенденция того, что женщина работает, содержит семью, а мужчина с радостью и удовольствием занимается детьми, домашним хозяйством, уборкой, ходьбой по магазинам, поскольку во внешнем мире у него чего-то не складывается или складывается не так, как ему хотелось бы. Хорошо это или плохо, это второй сложный вопрос. Но вот очень интересно, все-таки откуда берутся такого рода теоретические концепции? Вот что сказала одна из наших радиослушательниц до начала эфира сегодняшнего. Здравствуйте. Дается мне, что разговор про холостяков, а также про холостящих, а также про некоторые браки, а также про сказку про синюю бороду, что это все из той же нашей оперы про страхи. Может, меня и заел, но это потому, что я, наверное, не разобралась. Вот, например, бывают значимые цели, к которым мы стремимся с различной успешностью, но без особых негативных переживаний. А бывают настолько значимые цели, что хозяин просто не терпит опошления своего идеала и неидеальной реализации. Вот, ну, на самом деле, как мне кажется, очень легко попробовать пойти с такой стороны. Можно дать целую систему советов, в результате которых достаточно легко взять и остаться старой девой. Взять и остаться старой девой. Как это ни странно, правило номер один. Имейте как можно больше подруг. И старайтесь как можно больше вникать в их личную жизнь. Старайтесь быть душой и хранительницей тайн всех своих близких подруг. Старайтесь охранять им их браки и всячески помогать им в этом, то есть в охране их браков. Старайтесь тщательно избегать косметических салонов, парикмахерских. Разрешайте себе есть как можно больше сладостей. Никогда не покупайте себе новые одежды. В общем, зачем? Вы же уверены, что на вас больше все равно никто не обратит внимания. Когда вы приходите в какую-то компанию, старайтесь быть как можно более высокомерной. Любую попытку флирта отвергайте с негодованием, поскольку любая попытка флирта с мужчиной, вне всякого сомнения, содержит нечто непристойное. И чем-то, в общем, действительно похоже на ситуацию с изнасилованием, только в самом его начале. Читайте как можно больше семейных и любовных романов. Будьте твердо уверены, что на свете существует некий абсолютно идеальный мужчина, который ждет только вас и будет абсолютно во всем согласен с вашим взглядом на жизнь. Не пытайтесь задумываться о том, что у вас на самом деле было уже несколько подобных знакомых мужчин, но они вас почему-то раздражали. Ждите идеального. Старайтесь категорически отвергать любое приглашение в компанию, где будет много мужчин, потому что ничего интересного от таких встреч ждать нельзя. Лучше проведите свободный вечер в кругу приятельниц и членов их семьи. Никогда не сомневайтесь в правильности своих жизненных принципов. Куда там? Пусть целый мир постарается как-то приспособиться к вам. Пусть он прогнется под вас. В общем, вот и все. Наверное, это самые основные параметры или правила, которые позволяют остаться старой девой. Но вот самое главное здесь, мне кажется, все-таки некая теория, некое мировоззрение, которое рассказывает, как в бульварном романе, о существовании идеального мужчины и о опасности всех и всяких мужчин вообще. Если очень внимательно и очень тщательно подумать, то, скорее всего, старая дева, или даже не очень старая дева, очень легко выяснить, что эту историю когда-то однажды в раннем детстве рассказала ее мама. Наиболее вероятно, что ее мама в очень раннем вашем, то есть, что ваша мама, да, я так в прямой речи обращаюсь, что ваша мама очень, в очень раннем вашем возрасте по каким-то причинам осталась без папы, то есть, что она воспитывала вас одна. Вот чаще всего именно таковы правила стать старой девой. Доброй ночи, кто из Мурманска? Руслан. Руслан. Да, Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, меня Руслан зовут. Вот, ну, вкратце, у меня знакомая была, сейчас ей лет 40, наверное. Вот, но она, скорее всего, до сих пор старая дева. Вот, сколько мы с ней не общались, вот, все было сложно. Она к мужчинам относится негативно, вот, но, тем не менее, у нее есть некие кумиры. Вот, это там... скажем, Битлз, этот Джон Леннон, кумир у нее, вот это мужчина, который мог бы меня бы, скажем так, успокоить в этом деле. Вот. Ну и также у меня холостяков много знакомых. Вот. К сожалению, многие не доживают до какого-то момента. Что хотел сказать, нужно, если человеку дана жизнь, правильно, то есть мужчина, есть женщина, должны приноситься плоды. Плоды – это дети. Вот. Именно в этом люди должны видеть свое будущее. Если этого нет, он будет себя обманывать, искать другие идеалы, там, пить, я не знаю, чем угодно, заниматься искусством там и так далее. Вот. И закрывать на это глаза, и быть обманутым всю жизнь. Спасибо. Спасибо вам большое, Руслан. Обычная наша проблема, да? Очень обычный рассказ матери, например. Моей дочери Лене уже 30, а с мужчинами все еще не встречается. И внешность у нее вроде бы ничего. Крупная, статная. И столько всего мы в жизни с ней пережили. А на самом деле, дитя детем. Как ни пытаюсь ее выпихнуть куда-нибудь в мужскую компанию, она оттуда возвращается злая, с одной и той же фразой. Им только одного надо. Все мужики одинаковые. Ну, может быть, это и правда так. Может быть, действительно, все мужики одинаковые. Как-то однажды у нас в студии раздался звонок, он был на другую тему. Однако фрагмент этого звонка я решил воспроизвести только сегодня. Мне кажется, он очень точно характеризует вот эту часть разговора. Алло, здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич. Это Валерия Михайловна из Уфы. Россия, это не Америка. Там не было войн. Там много мужчин, они высокие и красивые. Мы их видели. Я даже влюблена была в одного. В России политический катаклизм 20 века уничтожили большинство лучших мужчин. И была и есть их недостача. Они плохонькие у нас. Я бы согласилась, что секса у нас нет. Есть суррогат секса, у нас нет естественного отбора. В природе сходится по видам, у людей это нарушено. У нас нации перемешаны. У нас много психопатов, женоподобные, шизофреники, маменькины сынки, всякие гомосексуалисты и тому подобное, всякая психопатия. Негде взять нормального мужчину твоей породы. Вот почему я красивая женщина, всю жизнь была одна. И в конце я скажу, что я благодарна вам, я благодарна вашей передаче, что я начала пошевеливать мозгами и высказывать какие-то суждения. До свидания. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Дмитрий. Доброй ночи, Александр Иванович. Здравствуйте. Я хотел бы сказать немножко про семью. Вот. Я холостяк. Вот. Ну, я не только холостяк, я еще учитель. Меня очень возмущает один момент. Я считаю, у нас в государстве, несмотря на все заверения там, наших политиков, никакой семейной политики абсолютно не ведется. Вот. Я как-то взял учебник Да-да, мы вас слушаем. Спасибо. Как-то взял учебник, значит, по анатомии за 9 класс. Ну, конечно, там были, ну, значит, рассказывался, значит, органы размножения. Вот. Ну и, значит, где-то там, может быть, страница 2-3 про семью. Вот. А еще, когда я был маленький, я помню, был такой предмет в школе. Этика и психология семейной жизни. Вот. Куда он исчез? Непонятно. Да, говорят, что это был довольно-таки сухой предмет. Вот. Но тем не менее. Вот. Предмет-то изъяли, а что они? Что они дали взамен народу? Ничего. Поэтому. Ну так вот, взамен народу. Ну, не сердитесь, Дмитрий. Понимаете, с одной стороны, вы абсолютно правы, я с вами согласен. С другой стороны, вообще говоря, у нас все очень странно, и такое отношение к семье, в общем-то, традиционно, потому что в первом послании апостола Павла Коринфянам святой Павел, в общем, рассуждает широко на тему о том, что хорошо, мол, человеку не касаться женщины. Но так как касаться, в общем, все равно приходится, и если воздержаться-то от этих касаний не удается, то, цитирую, «Во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа». То есть вот очень странно православная традиция к этому относилась. Секс – это такая нужда, и уж никак не источник удовольствия. А семья, ну, это как бы нечто такое вынужденное, да? Это как бы такая защита от секса. В общем, это чистая правда, потому что даже несмотря на то, что долгие годы почти никто в стране не читал первого послания апостола Павла, на уровне эмоций, на уровне чувств эта ситуация абсолютно сохранилась в отношении, ну, например, к мужчине, как к грязному животному, которое сверху может укусить, снизу легнуть, а посередине у него неизвестно, что растет, что-то очень опасное. Увы, это так, и это очень часто существует на уровне чувств. Другой вопрос, что даже если государство абсолютно ничего не делает для семейной политики, то зачем же мы? Зачем же возможности обсуждать эти вещи в эфире и говорить о них? Ведь мы же можем изменить внушение наших родителей. Ведь если мы понимаем, что когда-то в детстве прозвучавшая фраза о том, что все мужчины одинаковые, в общем-то, является несколько достаточно наивной формой гипноза и позволяет не взрослеть, то, наверное, мы можем переделать друг друга и переделать свое отношение к чувственной жизни в том числе. Ведь человек, когда он один, не полон, мы говорили в прошлую пятницу, что он даже болеет чаще. Ну, давайте послушаем, как это звучит в голосе Вирджинии Родригес. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему на радио в России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». Говорим о таком сложном понятии, как старая дева, или холостячка, или одинокая женщина. И я просто хочу еще раз сказать по поводу все того же самого первого послания апостола Павла к Коринфянам. Поскольку там есть некая заповедь, которая звучит так: выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает еще лучше. Ну, заповедь эта была обращена к мужчинам, которых, вот как сегодня сказала одна из наших радиослушательниц, как-то у нас после войн, революций, репрессий стало меньше. И замуж выдавать стали все больше мамы. И у меня полное ощущение, что несколько поколений, вот послевоенных поколений наших семей, держали в голове некую мысль, вот эту, апостола Павла. Не знаю, что она принадлежит апостолу Павлу. Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает еще лучше. Доброй ночи, Сергей, да? Доброй ночи. Здравствуйте. Александр. Я думаю, что, соответственно, послание апостола Павла не совсем относится, видимо, к причинам, по которым женщины, ну, скажем так, среднего возраста не выходят замуж. Дело в том, что, мне кажется, здесь есть несколько других аспектов. Первый аспект. Но наши женщины больше воспитаны, ну, скажем, еще в советское время, на, скажем, немножко других традициях. То есть первое, это то, что мужчина является на самом деле активной половиной, женщина пассивной. И второе, ну, у нас как-то женщины больше воспринимали, ну, теорию, может быть, о том, что, ну, у каждого человека есть своя вторая половинка. То есть речь идет о каких-то взаимных отношениях. Вот. Мне кажется, вот эти два аспекта больше влияют на, скажем, некую неторопливость с точки зрения женщин идти вот на, соответственно, так сказать, брак, на какие-то взаимоотношения с мужчиной. И как называются такие женщины, Сергей? Вот понимаете, мне тоже кажется, что во всем том, о чем мы говорим, существует изрядная доля мужского шовинизма. Или такой вот такого традиционного русского отношения, когда мужчина как бы не женат, о нем как говорят женщины, мужчины тоже? Холостяк. Не, ну это богатое слово. А как говорят в быту? Никогда не слышали, говорят, он свободен. Да? Подразумевается, что холостой мужчина, он свободен. А про женщину почему-то так говорят очень редко. Хотя, в общем, современная женщина, занятая, зарабатывающая деньги, почему-то к ней не применяем мы такого слова. И вот это вот очень обидно, потому что, может быть, если мы будем говорить так же, как про мужчину, он свободен, будем говорить, она свободна, то, может быть, как-то наши отношения станут более паритетными. Как вы думаете, Сергей? Нет, я думаю, что паритетные взаимоотношения – это совсем неплохая мысль. Вот. Но, мне кажется, должно пройти определенное время для того, чтобы женщины поняли, что они в этих взаимоотношениях играют такую же роль, как и мужчины. А сейчас они что понимают? Что-то? А сейчас они что понимают? Ну, мне кажется, все-таки... То есть вот они должны брать нас замуж, да? Как нет, бы... не обязательно. Они должны на нас жениться. Мы будем стоять мальчишки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя, да? Как бы что-то... Нет, совершенно неправильно. То есть просто женщина должна понять, и многие женщины, которые это понимают, добиваются на самом деле, ну, успеха, в семейной жизни, соответственно, сказать о том, что, скажем, в формировании семьи женщина имеет, скажем так, такое же право и такую же, может быть, силу, как и мужчина. То есть в том плане, что, конечно, мужчина, вот мы патриархальная страна, тем не менее. То есть у нас мужчина глава семьи. То есть он на самом деле, в общем-то, проявляет первую инициативу, он находит девушку, он ее добивается, формируется семья. И тем не менее, в дальнейшем в семье... Ну, представляете себе, вас находит такая девушка, она вас добивается, может быть, слегка добивает, приводит к алтарю. Вы согласитесь на такой брак? Ну, скорее всего, нет. Значит, все-таки патриархальные отношения и распределение ролей почему-то нужны? На первом этапе, скорее всего, да. Женщины, вот, наверное, это тоже прекрасно чувствуют, потому что, скажем, очень трудно существуют семьи, ну, очень трудно, где женщина зарабатывает существенно больше мужчины. Вот здесь я с вами немножко не согласен. Вот. Дело в том, что... Может быть, со времен моих исследований что-то изменилось. Ну, у меня есть, собственно говоря, знакомые, которые, скажем, на определенном периоде собственной жизни зарабатывали совершенно разные деньги. То есть иногда зарабатывала больше женщина, иногда больше мужчина. Вот. И это как-то не совсем... Ну, конечно, накладывает определенные, скажем так, проблемы на взаимоотношения, исходя из определенного стереотипа. Стереотип, он все равно есть. Он существует. И он меняется, на самом деле, не так быстро, как, может быть, хотелось бы. Вот. И, соответственно, так сказать, этот стереотип, он накладывает взаимоотношения на все взаимоотношения, скажем так, в определенное время. Ну, не на все, но на многие. Вот. И вот я с вами согласен, что этот стереотип в наше время в большинстве случаев еще действует. Вот. Но мне кажется, что умные люди, действительно, найдя друг друга, вот поняв, что они на самом деле друг другу интересны, они способны в этом плане пойти на какой-то компромисс. Они способны отделить свою любовь от того стереотипа, который их ведет. Я думаю, что так. Построить отношения, стараясь учитывать стереотип друг друга, но все-таки независимо от него. Сложная отдельная работа, требующая чего-то очень важного. Умение думать. Спасибо большое, Сергей. Доброй ночи, Валентина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот что хотела сказать по поводу сегодняшней темы. Вот любая женщина все-таки хочет иметь детей от любимого мужчины, лучше всего от мужа. Вот. Это как бы истина такая. Вот. Но в нашем обществе очень мало хороших мужчин. Даже очень мало. Вот правильно женщина говорила, что много сдвинутых. Просто даже некого любить иногда. Просто некого. Вот посмотришь так вот в окружении. Вот едешь, когда в транспорте, в городском, просто глаза бы не смотрели, уши бы не слышали их. Вот. И вот такое наказание нам все-таки, наверное, не просто так на нашу страну так навалилось. Все-таки у нас были хорошие мужчины, но стали вымирать. Вот просто вырождаться. И это все-таки началось, наверное, может, даже раньше, но все-таки с братоубийственной войны с нашей страшной. Вот с 17-го года, там, гражданская война, все это вот началось, кровопролитие. И вот мужчины, как более агрессивная часть общества... Что-то я вспоминаю, ну что, выбирать, хочешь комиссарского тела, что-то такое. Как бы... Я не очень уверен. Понимаете, в чем дело? Мне так кажется, что мужчина, он вымирает не в огне войны революции. Ну, мужчины, его может быть больше или меньше. Вот я хочу обратить ваше внимание, что мужчина вымирает чаще всего от женского воспитания. Может быть, эта мысль вам покажется жесткой, но вот когда мужчин мало и много матерей-одиночек, вдруг оказывается очень много холостяков и старых дев. Потому что самое-то главное, это колоссальная претензия любимого мамой, любимой мамой девочки или любимого мамой мальчика. Эта любовь настолько горяча, что самомнение создает некую дорогу в транспорте. Боже упаси, Валентина, я не про вас. Я про то, что, в общем, можно попробовать сесть на другой маршрут автобуса. Каждый раз. Можно увидеть того мужчину, который со всеми вместе пить и ругаться в автобусе не хочет. Это просто некоторого усилия требует, сознательного поиска. Но, понимаете, воспитание не позволяет. Просто задумываться об этом. Причем, мне кажется, что у нас сейчас существует некая война, как бы некая озлобленная женская. Она, возможно, абсолютно справедливая. Потому что, посмотрите, мы называем старой девой женщину, которая пребывает в одиночестве сексуальном. А у мужчины холостяк. Это некое вовсе не сексуальное. Это скорее такое эротическое одиночество. То есть старая дева – это женщина, лишенная половых контактов, и потому несчастная. Ну да, вместе с деторождением. Хотя замужнюю женщину без детей мы же старой девой не называем, правда? Мы имеем в виду именно, мы жалеем женщину из-за отсутствия сексуальных контактов. А холостяк, мужчина, это лицо, лишенное заботы женской о себе. Да, такое человек, которым не заботится. То есть это, в общем, неравноценное отношение к холостяку мужчине и старой деве. Как бы в нем есть определенного рода презрение к женщине, которая как бы лишена сексуальных контактов. В результате общество озлоблено порой на гордых женщин, а женщины, в свою очередь, озлоблены на общество. У нас существует, не обращали никогда внимания, что-то вроде войны полов. Такая скрытая гражданская война. Как в 17-м году. Не пора ли ее прекращать и учиться понимать друг друга? Как бы банально это ни звучало. Но, к сожалению, есть еще банальность. Время нашей передачи стремительно подошло к концу. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Если вы позвоните на автоответчик и скажете, что тему старой девы и холостяка надо продолжать, может быть, в сторону, а что же нам делать, как же нам научиться понимать друг друга, то мы ее продолжим. А в понедельник меня очень давно просили поговорить о порядке и беспорядке, о том, почему иногда дом похож на конюшню, а есть люди, которые не могут жить с пылинкой на полу. Что обозначает для нашей души порядок или беспорядок в доме? Вот на такую простую бытовую тему будем разговаривать в понедельник. Тема предложена нашей маленькой страничкой в интернете. Всем спасибо. Спокойной ночи. дорогу, а мой.